ясно как день, что Иаков имел в виду того Елизера, чего первенца Авраама, этот странник из Ура или Харана, до поры до времени вынужден был считать своим наследником, точнее сказать, до того времени, пока не появились на свет сначала из могил, а потом самым смешным образом, ибо обыкновенная женская усары уже прекратилась, да и сам Авраам был так стар, что его можно было назвать столетним, а потом самым смешным образом истинный сын Ицхак или Исаак. Однако ясность дня, солнечная, так сказать, ясность, это совсем не то, что ясность лунная, и она то и царила надива во время этого сверхполезного разговора. При ясности лунные вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной, а там и тогда первая могла представляться ясностью истинной. Поэтому признаемся по секрету, что, сказав Елизер, Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя — и первого раба, вернее сказать, и его тоже, обоих стало быть сразу. И не только обоих, но и Елизера вообще. Со времен старейшего Елизера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елизер, и у него часто были сыновья, которых звали Домосек и Элинос. Такой взгляд Иакова, в этом старик мог быть уверен, вполне разделял Иосиф, который был очень далек от того, чтобы четко, солнечной ясностью отличать от права управляющего Елизера старого своего учителя, тем более, что учитель и сам был от этого очень далек, и, говоря о себе, в большой мере имел в виду Авраамова домочадца. Так, например, он не раз рассказывал Иосифу историю о том, как он, Елизер, сватал Ицхаку в Месопотамии у родственников Авраама Ревеку, дочь Вафуила и сестру Лавана, причем рассказывал с мельчайшими подробностями, такими, как бубенцы в виде маленьких лун и полумесяцев на шеях его 10 драмадеров или точная цена в шекелях всех носовых серег, запястий, нарядов, пряностей, отданных в выкуп за деву Ревеку и в приданное ей, рассказывал как случай из своей жизни, как собственную историю, не уставая расписывать ту очаровательную кротость Ревеки, с какой она у колодца перед Нахоровым городом опустила в тот вечер кувшин свой с головы на руку и напоила его жаждущего раба, назвав его, и это он особенно ставил в заслугу ей, «господин мой». Ту стыдливую скромность, с какой она при виде Исаака, который вышел в поле поплакать о своей недавно умершей матери, спрыгнула с верблюда и закутала с покрывалом. Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елизера, ничуть не смущаясь тем, что «я», старика, не имела достаточно четких границ, а было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и выбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого. Но что значит «собственно»? Разве человеческое «я» — это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал и находился вне его? Разве констанция, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущения, сделанного лишь для удобства и для порядка, и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим? В конце концов, идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что идея единства, целостности, совокупности, общности и различия между сознанием вообще и индивидуальным сознанием далеко не всегда занимало умы в такой большой мере, как в том сегодня, которое мы покинули, чтобы повести рассказ о другом сегодня, чья манера выражаться давала верную картину его представлений. Если понятие «личность» и «индивидуальность» оно обозначало лишь такими точными словами, как «религия» и «верование». Кто был Иаков? Именно в этой связи мы и заводим речь об обогащении Авраама. По прибытии в Нижний Египет, это случилось, по-видимому,